Страница 374. Мысль о том, что лицо, занимающее высшую должность в Кремле, является в глубине души умеренным и миролюбивым политиком, нуждающимся в защите от давления неуступчивых коллег, оставалась во все времена постоянной темой американских дискуссий, независимо от того, кто конкретно был советским руководителем. Более того, рассуждения подобного рода перешли и на посткоммунистический период и применялись сначала к Михаилу Горбачеву, а затем к Борису Ельцину. Важность личностных отношений между лидерами и существование основополагающей гармонии между нациями продолжали пропагандироваться Америкой по мере приближения окончания войны. 20 января 1945 года в четвертом послании по случаю вступления в должность президента Рузвельт воспользовался цитатой из Эмерсона. Кавычки. «Единственный способ приобрести друга – самому быть таковым». Кавычки закрыты. Смотри инаугурационное обращение Франклина Рузвельта от 20 января 1945 года. «Президенты говорят», страница 248. Вскоре после Ялты Рузвельт давал следующую характеристику Сталину на заседании кабинета. «В нем есть что-то еще, кроме революционного большевизма». Эти особые качества в Сталине он усматривал и в том, что тот первоначально в детстве готовился пойти по «священнической стезе». Кавычки. «Я думаю, что его личность впитала в себя нечто, присущее поведению джентльмена-христианина». Кавычки закрыты. Цитата у Даллека. Франклин Делано Рузвельт. Страница 521. Сталин, однако, был не джентльмен-христианин, а мастер применения принципов реал-политик на практике. По мере продвижения советских войск он осуществлял то, на что намекал в частной беседе тогдашнему югославскому коммунистическому лидеру Миловану Джиласу. Кавычки. «Война теперь не такая, как в прошлом. Тот, кто занимает территорию, вводит на ней свою собственную социальную систему. Каждый вводит свою систему везде, куда может дойти его армия. Иначе и быть не может». Кавычки закрыты. Смотри Джилас Милован. Беседы со Сталиным. Нью-Йорк, 1962 год, страница 114. Сталинские правила игры были трагически продемонстрированы на завершающих этапах войны. Страница 375. В апреле 1945 года Черчилль давил на Эйзенхауэра как на главнокомандующего союзными войсками, чтобы тот брал Берлин, Прагу и Вену, опередив приближающиеся советские войска. Американские начальники штабов даже не пожелали рассматривать этот вопрос. Они не преминули дать заключительный урок своему британскому союзнику, как надо осуществлять планирование военных операций без оглядки на политические соображения. Кавычки. «Психологические и политические выгоды, которые могли бы проистекать из возможного занятия Берлина ранее русских, не перевешивают военных соображений настоятельного свойства, какими в нашем понимании являются уничтожение и расчленение германских вооруженных сил». Кавычки закрыты. Цитата у Файса. Черчилль, Рузвельт, Сталин. Страница 607-608. Поскольку уже не существовало сколько-нибудь значительных германских вооруженных сил, которые надо было бы расчленять и уничтожать, отказ пойти навстречу призыву Черчилля отражал лишь принципиальную точку зрения американских начальников штабов. При этом последние до такой степени твердо отстаивали свою точку зрения, что генерал Эйзенхауэр решился лично написать Сталину 28 марта 1945 года. Он сообщил ему, что не будет продвигаться на Берлин, и предложил, чтобы американские и советские войска встретились неподалеку от Дрездена. Безусловно, потрясенный тем, что генерал обращается к главе государства по какому бы то ни было поводу, а тем более по вопросу исключительной политической важности, Сталин решил тем не менее не изменять своим привычкам и не отказываться от бесплатных политических подношений. 1 апреля он ответил Эйзенхауэру, что согласен с его расчетами. Он тоже считает Берлин стратегически второстепенным и выделит лишь незначительные советские силы для его захвата. Маршалл согласился и на то, чтобы местом встречи назначить Эльбу в районе Дрездена. Получив подобный дар, Сталин не преминул продемонстрировать, что уж для него-то первоочередные задачи политического характера стоят на первом плане. В противоположность заверениям, данным Эйзенхауэру, он распорядился, чтобы направлением главного удара для советских сухопутных сил стал Берлин, дав маршалам Жукову и Коневу две недели для подготовки атаки, которая, по словам Сталина в письме Эйзенхауэру, планировалась лишь на вторую половину мая. Смотри «Буллок. Гитлер и Сталин», страница 883-884. К апрелю 1945 года, через два месяца после Ялты, нарушения Сталином Ялтинской декларации об освобождении народов Европы стали вопиющими, особенно применительно к Польше. Черчилль дошел до того, что направил слезное письмо моему другу Сталину, соглашаясь со сталинским предложением, чтобы в новом польском правительстве не участвовал ни один человек, враждебно относящийся к Советскому Союзу. Черчилль упрашивал включить в его состав некоторых из членов польского правительства в изгнании, находившегося в Лондоне, которые бы удовлетворяли этому требованию. Но к этому времени одного лишь отсутствия враждебных чувств Сталину было мало. Годилось лишь полностью дружественное правительство. 5 мая 1945 года Сталин ответил: «Мы не можем довольствоваться тем, что лица, имеющие отношение к формированию будущего польского правительства, как вы выражаетесь, в основе своей не являются антисоветскими, или тем, чтобы из участия в его работе были бы исключены лишь лица, по вашему мнению, исключительно недружественные к России. Ни один из этих критериев нас удовлетворить не может. Мы настаиваем и будем настаивать, чтобы в консультации по поводу формирования будущего польского правительства были вовлечены только те лица, которые активно продемонстрировали дружественное отношение к Советскому Союзу, кто честно готов сотрудничать с советским государством». Кавычки закрыты. Черчилль. «Триумф и трагедия». Издание в бумажной обложке. 1986 год, страница 436. Определения «активно» и «дружественный» были, конечно, применимы только к членам Польской коммунистической партии и уж, конечно, только к тем из них, которые были целиком и полностью преданы Москве. Но через 4 года даже истовые коммунисты-поляки оказались заподозрены в национальных чувствах и подверглись чистке. Но существовала ли альтернативная стратегия вообще? Страница 376. Или, быть может, демократические страны делали все от них зависящее с учетом географических и военных реалий того времени. Это вопросы дьявольские по сути, ибо по прошествии времени все, что произошло, стало казаться неизбежным. Чем больше становится разрыв во времени, тем труднее представить себе альтернативный исход или доказать его возможность. А историю нельзя прокрутить назад, как бобину кинопленки, которой можно по желанию приделать другой конец. Предотвратить восстановление границ 1941 года представлялось практически невозможным. При условии более динамичной западной политики можно было бы, конечно, добиться кое-каких корректив, к примеру, возврата балтийским государствам какой-либо формы независимости. Советский Союз мог бы удовлетвориться договорами о взаимопомощи и наличием на их территории советских военных баз. Однако такой вариант годился бы лишь для 1941 года или 1942, когда Советский Союз находился на грани катастрофы. Но, само собой разумеется, Рузвельт остерегался обременять верхушку советской политики столь малоприятным выбором в тот момент, когда Америка только-только вступила в войну и больше всего опасалась советского краха. Однако после Сталинградской битвы вопрос будущего Восточной Европы можно было выдвигать смело, не опасаясь ни советского краха, ни сепаратного мира с Гитлером. Тогда и следовало сделать усилия по определению политической структуры территорий, сопредельных советским границам, и добиться для них статуса, подобного финскому. Заключил бы Сталин сепаратный мир с Гитлером, если бы демократические страны повели себя более настойчиво. Сталин никогда не выдвигал подобные угрозы, хотя ему удавалось создавать впечатление, что такая возможность имеется. Известно лишь два эпизода, свидетельствующие о том, что Сталин, возможно, задумывался об отдельной договоренности. Первый относится к раннему этапу войны, когда паника была всеобщей. По слухам, Сталин, Молотов и Каганович попросили болгарского посла выяснить с Гитлером возможность примирения за счет Балтийских государств, Бессарабии и кусков Белоруссии и Украины. В сущности, речь шла о советских границах 1938 года, но посол, предположительно, не взялся передать послание. Смотри, Волкогонов Дмитрий. Сталин. Триумф и трагедия. Нью-Йорк, 1991 год, страница 412 и следующие. При этом Гитлер бы обязательно отказался от подобного урегулирования, в то время как германские армии направлялись к Москве, Киеву и Ленинграду и уже прошли за ту черту, которую предполагало так называемое мирное предложение, если таковое было. Страница 377. Нацистский план заключался в том, чтобы опустошить Советский Союз вплоть до линии Архангельск-Астрахань, которая находилась весьма далеко от Москвы, а ту часть населения, которая избежит уничтожения, обратить в рабов. Смотри Буллок, Гитлер и Сталин, страница 697 и следующие. Второй эпизод еще более сомнителен. Он относится к сентябрю 1943 года, через 8 месяцев после Сталинграда и через 2 месяца после Курска, где в битве германской армии был в общем и целом утрачен наступательный дух. Риббентроп угостил Гитлера весьма странненькой сказочкой. Заместитель советского министра иностранных дел, бывший одно время послом в Берлине, в этот момент посетил Стокгольм, и Риббентроп истолковал это как возможность зондажа по поводу заключения сепаратного мира на основе границ 1941 года. Это было наверняка самообманом, поскольку в тот момент советские войска сами по себе подходили к границам 1941 года. Гитлер якобы отверг эту возможность и будто бы заявил своему министру иностранных дел. Кавычки. «Знаете, Риббентроп, если я договорюсь с Россией сегодня, я все равно обязательно нападу на нее завтра, просто не смогу удержаться». В том же плане он говорил с Геббельсом. Время было целиком и полностью неподходящим. Переговорам должна была предшествовать решающая военная победа. Кавычки закрыты. Цитата из Фест Йохем. Гитлер. Нью-Йорк, 1974 год, страница 694. Даже в 1944 году Гитлер все еще верил, что, закрыв Второй фронт, он окажется в состоянии покорить Россию. В конце концов, сепаратный мир даже в границах 1941 года не решил бы ничего ни для Сталина, ни для Гитлера. Сталин бы очутился, как и раньше, лицом к лицу с мощной Германией и с перспективой, что в будущем конфликте западные демократии не поддержат столь неверного партнера. А Гитлером такой мир был бы истолкован как выдвижение советских войск в сторону Германии без малейшей гарантии на то, что они при первой же возможности не возобновят войну. Рузвельтовская концепция четырех полицейских разбилась о ту же преграду, о какую расшиблась более широкая концепция Вильсона относительно коллективной безопасности. Четверо полицейских просто не воспринимали единообразно свои глобальные функции. Опаснейшая сталинская комбинация паранойи, коммунистической идеологии и русского империализма переводила представление о четырех полицейских, беспристрастно оберегающих мир во всем мире на базе общности ценностей, план либо советских возможностей, либо капиталистических ловушек. Сталин знал, что Великобритания как таковая не является противовесом Советскому Союзу, и это либо создаст гигантский вакуум у передовых российских рубежей, либо явится прелюдией к более поздней конфронтации с Соединенными Штатами. Как большевик первого поколения, Сталин, должно быть, считал это наиболее вероятным исходом. Обе эти гипотезы делали поступки Сталина четкими и ясными. Он постарается выдвинуть советскую мощь на Запад как можно дальше либо для прикарманивания добычи, либо для обеспечения себе наиболее благоприятной переговорной ситуации на случай более позднего дипломатического противостояния. С учетом всего этого Америка оказалась неподготовленной к восприятию последствий реализации президентской идеи относительно четырех полицейских. Если бы эта концепция сработала, Америка должна была бы охотно противостоять любой угрозе мира. И все же Рузвельт, не уставая, твердил своим друзьям-союзникам, что ни американские войска, ни американские ресурсы не будут привлекаться для восстановления Европы, а сохранение мира станет британской и русской задачей. В Ялте он заявил своим коллегам, что американские войска будут исполнять оккупационные обязанности не долее 2 лет. Смотри «Черчилль. Триумф и трагедия», страница 308. Если бы это было так, то Советский Союз неизбежно стал бы господствующей силой в Центральной Европе, оставив Великобритании неразрешимую проблему. С одной стороны, та сама по себе была уже не в состоянии поддерживать равновесие сил с Советским Союзом. Страница 378. С другой стороны, если бы Великобритания предприняла какого-то рода односторонние инициативы, она наверняка бы встретилась с традиционными возражениями со стороны Америки. К примеру, в январе 1945 года газета «Нью-Йорк Таймс» придала гласности тайную попытку Рузвельта связаться с Черчиллем в связи с британским стремлением создать в Греции некоммунистическое правительство. Согласно сообщению газеты, Рузвельт заявил совершенно однозначно, что положительное отношение американской общественности к послевоенному англо-американскому сотрудничеству весьма хрупко. Кавычки. Британцам было сказано твердо и авторитетно, что настроение американского народа может перемениться так же мгновенно, как переменчива английская погода. Стоит только ему проникнуться идеей, будто бы эта война есть еще одна схватка между соперничающими империалистами. Кавычки закрыты. Цитата у Далека. Франклин Делано Рузвельт. Страница 505. Но откажись, Америка, защищать Европу, при том, что британские попытки действовать в одиночку были бы заклеймены как империалистические, доктрина четырех полицейских вызвала бы в случае применения такой же вакуум, как и концепция коллективной безопасности в 30-е годы. И до появления перемен в американских основополагающих представлениях сопротивление советскому экспансионизму оказалось бы невозможным. К тому времени, как Америка осознала бы опасность и ввязалась в драку, результатом ее было бы только появление сфер влияния, более или менее очерченных, чего Америка столь решительно избегала на протяжении всей войны. В итоге случилось так, что от геополитики отмахнуться оказалось невозможным. Америка была силком притянута к Европе. Япония и Германия восстанавливались для перестройки равновесия сил. А Советский Союз в течение 45 лет шел по пути создания напряженности и стратегически перенапрягся, что и привело его к краху. Азия представляла собой еще одну трудную проблему. Рузвельт включил в число четырех полицейских Китай, отчасти из вежливости, отчасти для того, чтобы иметь азиатский якорь для своих глобальных планов. Однако Китай был еще в меньшей степени, чем Великобритания, способен выполнять возложенную на него Рузвельтом миссию. К концу войны он являлся слаборазвитой страной, стоявшей на пороге гражданской войны. Как же эта страна могла служить мировым полицейским? Когда Рузвельт обсуждал идею относительно четырех полицейских в Тегеране, Сталин задал резонный вопрос: а как будут реагировать европейцы, если их споры возьмется решать Китай? Он добавил, что, по его мнению, Китай недостаточно силен для подобной глобальной роли и предложил вместо этого создавать региональные комитеты по поддержанию мира. Смотри ФАИС. Черчилль, Рузвельт, Сталин. Страница 270. Рузвельт отверг это соображение как таящее в себе тенденцию воссоздавать сферы влияния. Мир следовало защищать на глобальной основе или вообще не следовало защищать. Страница 379. И все же, с учетом всех этих противоречий, окружающих Рузвельта, стоит задаться вопросом, нашел бы какой-либо иной подход поддержку американского народа. В конце концов, американцы всегда были более склонны верить в то, что система, основанная на четком отрицании демократических принципов, способна внезапно повернуться на 180 градусов, а не в то, что можно многому научиться на опыте предшествующих попыток мирного урегулирования, ни одна из которых на деле не преуспела, если не учитывала равновесие сил и не существовала продолжительное время в отсутствии морального консенсуса. Черчиллевский геополитический анализ оказался гораздо более точен, чем рузвельтовский. И все же нежелание Рузвельта рассматривать мир в геополитическом плане было оборотной стороной того же самого идеализма, который вовлек Америку в войну и позволил ей защитить дело свободы. Если бы Рузвельт следовал рецептам Черчилля, он, возможно, улучшил бы переговорное положение Америки, но пожертвовал бы ее способностью выдержать противостояние в так называемой «холодной войне», которая была еще впереди. То, что Рузвельт во время войны прошел больше, чем легендарную лишнюю милю, стало предпосылкой тех великих инициатив, при помощи которых Америка восстановила глобальное равновесие сил, хотя Соединенные Штаты отрицали всякий раз, что занимались именно этим. Рузвельтовская концепция послевоенного мира, возможно, выглядела чересчур оптимистичной. Но в свете американской истории позиция такого рода наверняка обеспечила ту самую точку опоры, от которой Америка должна была оттолкнуться, если надеялась преодолеть предстоящий кризис. В конце концов, Рузвельт провел свое общество через два самых гигантских кризиса за его историю. Он, безусловно, не сумел бы столь преуспеть в этих начинаниях, если бы в большей степени проникся чувством исторического релятивизма. Итак, пусть даже это было неизбежно, война окончилась, создав геополитический вакуум. Равновесие сил было разрушено, а всеобъемлющий мирный договор так и маячил где-то в отдалении. Мир разделился на идеологические лагеря. Послевоенный период превращался в продолжительную и болезненную борьбу за достижение урегулирования, которым до окончания войны лидеры пренебрегли.